Ну что, сегодня поговорим о черно-белом мышлении, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Начинаем мы задаваться этим вопросом в детстве, как написал известный писатель, и спросила кроха у родителя. Почему крохе важно это понимать? Потому что перед крохой на 360 градусов огромный мир. У этого мира есть правила, какие-то законы, они очень многогранные. Они настолько, все эти взаимосвязи в мире настолько сложные, и спектр их разнообразен, что для малыша это просто невыносимость. Поэтому для того, чтобы дети правильно понимали, как им в начале жизни взаимодействовать, мы им упрощаем этот мир. Мы действительно его делаем проще. Мы делим его на черное и белое, хорошо и плохо. Иногда, чтобы сказать, это плохо плеваться, например, для чего мы это говорим? Чтобы ребенок отсеял этот вариант своего поведения в корзинку со словом «плохо» и не стал ею пользоваться. Плохо бить, плохо в розетку совать что-нибудь. Там иногда настолько оказывается много всего, что на самом деле потом в мире не так уж и плохо, что дай бог, чтобы у ребенка хватило интеллекта, опыта и желания разобраться с этим по-настоящему. Многие живут, вырастают, но остаются также вот с этими двумя корзинками, с белой и с черной. Нам так проще жить, мы так легче понимаем, нам так быстрее реагировать. Когда перед тобой пятилетний, который делит на плохое и хорошее, на черное и белое, я это могу понимать, это необходимость нашей психики. Но во взрослом возрасте мы уже ждем друг от друга других интеллектуальных возможностей и оценок. Хорошо ли разводиться? Хорошо ли обзывать кого-либо? Хорошо ли драться? Для ребенка это однозначные ответы часто в семье. Но для взрослых, например, это совсем другая история. Иногда развод – это расход людей, у которых нет общих целей, у которых есть другие уже в жизни задачи, которым вместе хуже, чем им по отдельности. И объяснять ребенку эту историю с точки зрения плохо или хорошо даже и не нужно. А вот родителям часто нужно понимать, что это временное явление, не нужно в нем застревать, оценивать мир через призму «хорошо» и «плохо» – это для детей, для того, чтобы им было легче понять мир. Давайте с этой точки и начнем. Давайте немножко шагнем в сторону взрослости. Как же всякие такие вещи, как войны, убийства и много того неприемлемого, что так хочется назвать словом «плохо»? На самом деле никто не хочет плохого, как минимум себе. Изначально в базовых установках все хотят жить радостно, все хотят испытывать позитивные, хорошие эмоции, все хотят стремиться к свету, скажем так, если убрать слова «плохо» и «хорошо» из нашего лексикона на 5 минут и попробовать поназывать вещи другими именами. Каждый хочет себе добра, каждый хочет себе каких-то благ, развития, интереса, приятных ощущений. И часто, имея под руками неудобные, неэкологичные инструменты, люди или примеры тех людей, которые их до этого учили, люди идут неэкологичным путем к получению того, что они хотят хорошего для себя. Видите, мы опять приходим к слову «хорошее». Это настолько часто используется в нашей жизни, эти слова, что они уже замылились. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? В контексте всегда можно это рассмотреть. Психотерапия рассматривает это так. У каждого ребенка есть хорошее намерение. У каждого человека есть хорошее намерение. Он просто не умеет или не знает, как его воплотить экологично. по сути, наша роль родителей – это найти это намерение и понять, что мы не додали своему ребенку в момент, когда он поступает неэкологично. Если ребенок кинул игрушку, что это было? Если это был импульс злости, который просто возник в нем, что мы понимаем под этим? Ему нужна разрядка. Этот человечек не умеет свою злость правильно аккумулировать и направить. То, что она у него возникла, мы рассматриваем в блоке про чувства. Это естественное явление. Это непредотвратимо, искусственно никак. Если чувство возникло, его надо прожить. Но прожить умеючи. Наша задача – учить детей проживать чувства. Если наш ребенок импульсивен, кидает вещи и не находится ни в каком спектре отклонений психологических, я надеюсь, что мы с этим разберемся до момента окончания курса. Если у кого-то есть у детей с этим проблемы, не играйте в эту игру, что вы сами с этим разберетесь, ищите помощи. У тех, у кого у детей просто не хватает навыков, инструментов, те, которые не умеют просто, им, потому что им не показали, не воспитали, не привили, это ваша задача, это не проблема. Всего лишь задача, которую мы ставим и делаем. Если ребенок говорит слова какие-то, тоже не забываем о том, что у него есть намерение, которое он хочет воплотить. Что он делает, когда он говорит эти слова? Что он хорошего для себя хочет, когда он это делает? Если это самореализация, самовыражение, если ребенок так через эти слова пытается кому-то понравиться или стать с кем-то на одной волне из его одноклассников, там, или из его, то это надо проговаривать. Ты этого хочешь, я тебя понимаю, но ты не можешь это делать так, это делается по-другому. В нашей семье так не делают. Ребенок портит вещи. А что там хорошего может быть? Там может быть желание привлечь ваше внимание. Там может быть тест границ. Я хочу узнать, я до конца не уверен, можно это или нет. Если вы до этого не проводили эти обучающие уроки, будьте уверены, вы будете вестись на то, что ребенок по умолчанию должен был эту программу иметь внутри себя. Это не так. Если у нас получается установить внутрь себя вот такой фильтр, который задается вопросом сразу после поведения ребенка, что в этом было для него позитивного, зачем он это делает. Наша задача не осудить, не быть здесь палачом за способ исполнения, а быть адвокатом за цель. Нам нужно увидеть цель, сказать себе и проговорить, возможно, даже вслух ребенку, что ты хотел, скорее всего, этого. Давай об этом порассуждаем. Чего ты хочешь на самом деле, когда ты делаешь вот это? Этот способ не хорош, не экологичен, он будет тебе мешать потому-то и потому-то, он неприемлем потому-то и потому-то. Я предлагаю тебе более легкий, хороший, качественный, экологичный способ. То есть вам нужно понять, что он хочет, и дать ему возможность, как, когда, в каких условиях, в каких рамках это можно иметь. Если это не способны дать вы сами, например, ребенок крадет конфеты у вас, и вы говорите: да, я понимаю тебя, ты это хочешь. И при этом конфета у нас тогда-то и тогда-то, в такой-то временной период, после таких-то и таких-то блюд, например. Или еще какие у вас правила в семье. Но если он это делает в чужом доме, мы повторяем то же самое правило, только с расчетом того, что есть второе правило. Чтобы взять что-либо чужое, мы спрашиваем. Это правило, которая позволяет экологично жить.